Глава 9. «Прошу в мой кабинет, Андрей Иванович». Георгий Петрович вытер салфеткой губы и встал из-за стола. «Лиза, принеси нам кофе, пожалуйста». Я тоже отодвинул стул и поднялся. «Спасибо, Галина Петровна». Это был настоящий семейный обед, чинный, с переменой блюд, с неторопливыми разговорами за столом. Наверное, я бы заскучал, но Галина Петровна и Лиза с таким интересом расспрашивали меня о работе егеря и жизни в Черемуховке, что я увлекся. Мимоходом рассказала о том, что перевожусь на заочное отделение и буду принимать участие в настоящей научной работе под руководством декана. Буду определять количество вредителей хвойных деревьев на своем участке леса. В зависимости от этого можно будет выработать рекомендации для Министерства лесного хозяйства по защите лесов. «Очень интересно», — улыбнулась Галина Петровна. «А разве у елок и сосен так много вредителей? Я знаю только короеда, кажется». Я кивнул. «Короеды, долгоносики, тли и еще множество насекомых». «Надо же!» — удивилась Галина Петровна. «А мне казалось, что елки колючие и невкусные». Генерал только посмеивался, глядя на жену влюбленными глазами. Было совершенно ясно, что у них в паре все хорошо, несмотря на возраст и время, которые они прожили вместе. А может, наоборот, благодаря этому времени. Галина Петровна принялась убирать со стола, а Георгий Петрович настойчиво повел меня к себе в кабинет. Вслед за нами дочка генерала внесла поднос с двумя маленькими чашечками, от которых шел пар и умопомрачительный кофейный запах. «Настоящий молотый», — гордо сказал генерал. «Не цикорий с ячменем». Я с удивлением разглядывал большой квадратный кабинет с высоким окном, из которого открывался замечательный вид на Неву и разноцветные украшенные лепниной дома на другом берегу. Слева виднелся Кировский мост, а за ним серые бастионы Петропавловской крепости. Боком к окну стоял письменный стол, обтянутый красным сукном. Рядом, на маленьком столике, два телефонных аппарата. Георгий Петрович сделал маленький глоток из своей чашки, а затем достал из застекленного шкафа початую бутылку армянского коньяка. «Спасибо, Георгий Петрович, но я не буду», — запротестовал я. «Мне еще домой добираться». Георгий Петрович только отмахнулся. «Рустам отвезет тебя на вокзал». «Да мы по чуть-чуть». «Садись, Андрей Иванович, у меня к тебе есть разговор». Генерал усадил меня в глубокое и мягкое кожаное кресло возле низенького журнального столика, а сам уселся на диван. Коньяк он и вправду наливал по чуть-чуть, на самое донышко больших пузатых бокалов. «Глоток коньяка и сразу же глоточек кофе. Попробуй, Андрей Иванович». Я попробовал. Это было действительно вкусно. Терпкий коньяк прокатывался по языку, а затем его смывала обжигающая кофейная горечь. «Я иногда думаю, что в жизни должно быть место удовольствия», — задумчиво сказал Георгий Петрович. «А ты, Андрей Иванович, как считаешь?» Я пожал плечами. «Смотря что считать удовольствием. Вкусная еда и напитки — это неплохо. Но когда голоден, обычный кусок хлеба покажется вкуснее самых изысканных блюд. Усталый человек с удовольствием заснет и на голой земле, а бездельник будет без сна ворочаться и на перине». Я смутился, осознав, что говорю банальные вещи. Но Георгий Петрович внимательно слушал меня. «Как прошла встреча с Игорем Эдуардовичем?» — спросил он. За столом генерал не спрашивал об этом, видимо, чтобы не вызвать ненужных расспросов. Я покачал головой. «К сожалению, совсем не так, как я рассчитывал. Игорь Эдуардович сказал, что мер по профилактике рака не существует. Единственный выход — регулярно сдавать анализы». «Понятно». Георгий Петрович покивал и сделал еще один глоток коньяка. В глубине квартиры раздался мелодичный звонок, похожий на церковный колокол. «А вот и Владимир Вениаминович», — сказал генерал. «Мой давний друг. Он очень хотел с тобой познакомиться, Андрей Иванович». Георгий Петрович легко поднялся с дивана навстречу гостю. Владимир Вениаминович оказался крупным бородатым мужчиной лет 60 с приветливой доброй улыбкой. Голос его рокотал, словно бас протодьякона, но не раздражал, а наоборот, успокаивал. «Георгий, дорогой, здравствуй!» Гость обнял генерала, и тот почти утонул в мощных объятиях. Георгий Петрович похлопал гостя по широкой спине. «Познакомься, Володя, это Андрей Иванович, егерь с Елового озера». «Очень рад». Владимир Вениаминович протянул мне мощную мясистую ладонь. В такой ладони запросто можно было плющить подковы. Но рукопожатие гостя было осторожным, хотя и крепким. «Очень много слышал о вас и о ваших угодьях», — — дружелюбным басом сказал Владимир Вениаминович. «И теперь мечтаю приехать к вам на охоту». Здороваясь с генеральским гостем, я отметил одну любопытную особенность. Несмотря на мощный голос и внушительные габариты, Владимир Вениаминович не доминировал над окружающими. Наоборот, в его присутствии чувствовались спокойствие и уют. «Наверное, это благодаря его искренней и приветливой улыбке», — подумал я. Генерал достал из шкафа еще один бокал. «Ну давайте, за встречу! Сколько мы не виделись, Володя?» «С прошлого декабря», — улыбнулся Владимир Вениаминович. Георгий Петрович сокрушенно покачал головой и разлил коньяк по бокалам. «Надо встречаться почаще. В нашем возрасте это особенно важно». Генерал и гость устроились на диване. Он был достаточно просторен, чтобы не стеснять их. Я снова опустился в кресло. Кожаная обивка уютно обняла меня. «Я держу спаниелей и фокстерьеров», — рассказывал Владимир Вениаминович. «Обожаю эти породы. Чрезвычайно умные собаки». Я улыбнулся. Давно заметил, что крупные и мощные люди предпочитают небольших питомцев. Наверное, это связано с тем, что большая собака дает чувство защищенности, а сильные люди в нем не нуждаются. «Хотел бы приехать к вам на открытие сезона. Поохотиться со спаниелем на утку. Ну, а как откроется охота на лису и енота, тогда уж с фоксиками. Примите, Андрей Иванович?» «С удовольствием. Только на барсука вам надо будет оформить разрешение у Тимофеева в охотобществе. Вы знакомы с ним?» «С Александром Сергеевичем? Конечно». Владимир Вениаминович вытащил из кармана позолоченные часы на длинной цепочке. Когда он открыл верхнюю крышку, послышался мелодичный звон. «Ты только не говори, Володя, что ты спешишь!» — возмутился генерал. «Так давно не виделись!» «Что ты, Жора? До 19 часов я совершенно свободен. Так что с удовольствием попробую твой коньяк и кофе, которым ты так гордишься. Расскажите, Андрей Иванович, как вам живется в лесной глуши? Знали бы вы, как я вам завидую. В большом городе трудно вырваться из суеты, нет времени остановиться, подумать о жизни. Так вот, хоть вас послушать». Владимир Вениаминович умел слушать. Он, не отрываясь, следил за выражением моего лица, задавал наводящие вопросы, вникал в мельчайшие подробности и понимал. Вернее, понимал все, о чем я говорил, и даже невысказанное. А ведь это редкое качество хорошего слушателя. Рассказывая, я как будто заново переживал эти полтора месяца в Черемуховке. Снова пробирался сквозь заросли к каньону в верховьях Песенки, чтобы увидеть голубого зимородка. Плыл на лодке по утреннему озеру. Слышал плеск крупной щуки в прибрежных корягах. Выслеживал раненого кабана вместе с Георгием Петровичем. Владимир Вениаминович расспрашивал не только об охоте, но и о жизни в деревне. Эта жизнь не казалась ему скучной. Наоборот, он искренне завидовал ее простоте и обстоятельности. Когда я мельком упомянул о медитациях на берегу реки, он оживился. «Это прекрасное дело. Чрезвычайно успокаивает нервную систему, позволяет привести в порядок мысли. И никакой мистики, как считают невежественные люди. Помнишь, Жора, я 2 года назад ездил в Индию? Так вот, тамошние йоги научили меня методикам расслабления, из которых и берет начало медитация. Это просто и гениально. Сейчас я вас научу, Андрей Иванович. Закройте глаза». Невольно повинуясь его голосу, я закрыл глаза. «Расслабьтесь. Дышите ровно и свободно. Не нужно ни о чем думать. Вы слышите только мой голос. Ваши руки и ноги тяжелеют. Их наполняет приятное тепло. Отпустите мысли. Позвольте им течь свободно и легко, словно в воде. Вы видите текущую воду, Андрей Иванович?» «Вижу», — ответил я. «Прекрасно. Следите за ее течением. Она унесет все заботы и тревоги. Расслабьтесь. Просто следите за водой и слушайте мой голос». Я и в самом деле видел неторопливое течение Песенки, отражение зеленеющих деревьев, которые росли на берегу, лениво шевелящиеся кувшинки и стаи рыбьей молоди в темной глубине. Слышал журчание воды, шум ветра в листве и пение птиц. Голос Владимира Вениаминовича вплетался в эти звуки, но не тревожил сознание, не будоражил его, а успокаивал, успокаивал, успокаивал. Я открыл глаза и непонимающим взглядом обвел кабинет. Я по-прежнему сидел в кресле, но теперь был накрыт теплым уютным пледом. Владимир Вениаминович и генерал все так же сидели на диване и о чем-то тихо беседовали. Перед ними на столике стояла почти пустая бутылка коньяка. Табачный дым уплывал в приоткрытую форточку, из-за которой слышался шум машин на набережной. «Я что, уснул?» — смутился я. Владимир Вениаминович улыбнулся. «Не смущайтесь, Андрей Иванович. Вы просто устали. Рано поднялись, долго ехали. У вас был очень насыщенный день. Вот организм и потребовал отдыха». Он повернулся к генералу. «Жора, организуй Андрею Ивановичу своего знаменитого кофе. И лучше с молоком». Генерал без споров поднялся с дивана и вышел за дверь. «А сколько сейчас времени?» — спросил я. «У меня же электричка». Владимир Вениаминович вытащил из кармана свои часы, открыл крышку и посмотрел. «Не волнуйтесь, Андрей Иванович. Сейчас только начало шестого. А электрички в вашу сторону ходят до позднего вечера. Сейчас выпейте кофе, и водитель Георгий Петрович отвезет вас на вокзал». Он улыбнулся. «Спасибо вам за потрясающий рассказ. Я словно сам побывал у вас в Черемуховке». «Вы счастливый человек, Андрей Иванович. Очень надеюсь как-нибудь приехать к вам в гости». «Конечно, приезжайте», — искренне ответил я. «Вот сейчас приведем в порядок базу и буду ждать вас. А хотите, приезжайте прямо в Черемуховку. Уверен, вам понравится». «И я в этом совершенно уверен», — подхватил Владимир Вениаминович. «А вот и ваш кофе. Ммм, какой запах! Жора, это божественно! Надеюсь, ты захватил чашечку и для меня?» «Совсем охренели генерала за кофе гонять!» — проворчал Георгий Петрович, придерживая дверь кабинета ногой. В руках у него был поднос с чашками. Произнося эти грозные слова, Георгий Петрович ухмылялся чуть ли не до ушей. Я поднялся, взял у него из рук поднос и поставил на стол. Кроме чашечек с кофе, на подносе была тарелка с нарезанными колбасой и сыром и вазочка со слоеным печеньем, которое в народе называлось ушками. «Галина Петровна строго-настрого запретила выпивать без закуски», — объяснил Георгий Петрович. Я растерянно пил кофе с молоком и кое-как поддерживал беседу на разные темы. А старые друзья тем временем совсем разошлись. «Ну что, Володя, готовь своих собачек. Через 3 недели открытие сезона». Генерал даже потер руки от предвкушения. «Кстати, как там мои солдаты? Строят домики?» «Строят, Георгий Петрович», — кивнул я. «Недавно мы с ними браконьеров поймали. Ребята здорово помогли». Я рассказал историю с незадачливыми рыбаками. Наконец генерал взглянул на часы. «Пора тебе, Андрей Иванович. Рустам с машиной внизу. Передавай привет отцу. Анализы сделайте, как сказал доктор. И если что, сразу к нему, он не откажет. Это я тебе обещаю. Ну, а мы на открытие охоты выберемся к тебе. А может и раньше, если время позволит». Я попрощался с Владимиром Вениаминовичем и вышел в прихожую. Генерал вышел за мной. «Провожу. Если соберешься в Ленинград, звони и заезжай без стеснения. Мы тебе всегда рады». «Спасибо, Георгий Петрович». «Тебе спасибо, Андрей Иванович. Я рад, что мы познакомились». Генерал протянул мне руку и открыл дверь. «Ну, бывай, егерь». Перепрыгивая через невысокие ступеньки, я быстро сбежал вниз по широкой лестнице. Состояние было легким и радостным, словно я хорошенько выспался и отдохнул. Странно, задремал-то я на полчаса, не больше. Я вышел в тихий зеленый двор генеральского дома и увидел у подъезда знакомый УАЗ. В машине скучал Рустам. Увидев меня, он заулыбался и приглашающе махнул рукой. «На вокзал?» — спросил он. «Ага». Я захлопнул дверь кабины, и Рустам завел мотор. Машина выкатилась на набережную. Откинувшись на жесткую спинку сиденья, я перебирал в памяти сегодняшний день. Все складывалось удачно, кроме поездки к врачу, но этого следовало ожидать. Медицина не всесильна, увы. «Ладно, значит, будем сдавать анализы и не провороним начало болезни, как в прошлый раз. Я не позволю». Вот только как уговорить отца, чтобы не пугать его? Задумавшись над этой проблемой, я не замечал дороги, по которой мы ехали, и очнулся только, когда машина затормозила у входа в московский вокзал. И тут меня словно обдало холодной водой. Черт! Владимир Вениаминович, Индия, расспросы о медитации, а потом я уснул. Да это ж был гипноз! Я вспомнил ракочущий, успокаивающий голос. Точно! Он загипнотизировал меня, поэтому я и уснул. Что ж я наболтал им под гипнозом? И зачем Георгий Петрович это устроил? В чем он меня заподозрил? И что теперь будет? А может, я ошибся? Уснул от усталости, а теперь придумываю себе черт знает что. Мало ли, какой у человека голос. Не замечая, что машина давно стоит, я лихорадочно прокрутил в памяти весь последующий разговор. Да нет. Генерал и Владимир Вениаминович вели себя совершенно естественно, расслабленно. Совсем не так, как вели бы себя люди, которые узнали, что перед ними попаданец из будущего. Немного успокоившись, я вылез из машины. Рустам удивленно глядел на меня. «Рустам», — спросил я, — «а Георгий Петрович в каких войсках служит, если, конечно, это не тайна?» «Да какая там тайна?» — улыбнулся Рустам. «Пехота обыкновенная». Я пожал ему руку и пошел в зал ожидания. До электрички оставалось полчаса. Георгий Петрович подошел к окну и проводил взглядом выехавший из арки дома УАЗик. Заложил руки за спину и повернулся к Владимиру Вениаминовичу. «Ну, что скажешь, Володя?» Владимир Вениаминович покачал головой. «Даже не знаю, что сказать. Удивил ты меня, Жора. Крепко удивил. И как только ты умудряешься отыскивать подобные приключения? Знал бы, подписку бы с тебя взял о неразглашении», — угрюмо сказал генерал. «Так и возьми», — миролюбиво согласился Владимир Вениаминович. «Я и сам о таком говорить поостерегусь». Генерал взял чашечку с остывшим кофе, сделал глоток и поморщился. «Володя, ты опытный психотерапевт. Не мог парень соврать или просто...» Георгий Петрович выразительно постучал себе пальцем по виску. Владимир Вениаминович улыбнулся. «Соврать не мог. И с головой у него все в порядке. Он действительно верил в то, о чем рассказывал, и это не постороннее внушение. Внушение всегда можно определить по заученным оборотам речи, по мимике и другим признакам. Нет, он прожил все, что мы слышали. И что из этого реальность, а что его воображение, тут надо разбираться долго. Ну, если верить Синицыну, время у нас есть. 10 лет. Генерал неожиданно усмехнулся. «Нет, Жора». Мягко поправил его Владимир Вениаминович. «Времени у нас нет. В этот раз я взял парня неожиданностью, но больше такой фокус не пройдет. Если при встрече со мной он регулярно начнет засыпать, то мгновенно заподозрит неладное и все поймет. Если уже не понял. Он ведь далеко не дурак и должен держаться на стороже. Спроси-ка Рустама, как он вел себя по пути на вокзал».